О причастии святых Христовых непорочных тайн. Аввакум обсуждает здесь важнейший вопрос, ставший перед старообрядцами после раскола. Отпав от церкви, старообрядцы лишались причастия, без этого же жизнь христианина была немыслима. Аввакум предлагает использовать запасные дары, то есть те, что приготовлялись заранее для больных и прочих, не могущих явиться к причастию. Аввакум не оговаривает, но, вероятно, имеет в виду, что дары должны быть приготовлены священником-старообрядцем в церкви, где не служат по-новому. В то время проблему даров для всех последователей старой веры старался решить игумен Досифей, приготовлявший в неоскверненные никонианами церкви огромное количество даров. Смирнов, страница 159 и далее. Аввакум разрешает в случае надобности исповедаться мирянам и причащаться без попа. Коробочка, престол, водица, вино, платочек, антиминс, краткая молитва вместо всех молитвословий. «Всякому убо в нынешнее время подобает опасно жить и не без рассмотрения причащайтесь тайном. Аще ли гонения ради не получишь священника православно? И ты имей у себя священное служение от православных, запасный агнец, и обретший духовно брата, аще и не священника, исповежься ему пред Богом, каясь. И поправили утренним на коробочку, постели платочек. Предобразом зажги свечку, и на ложечку водицы устрой на коробке, и в нея положи часть тайны, покадя кадилом, приступя со слезами, глаголя, «Се приступаю к божественному причащению, владыка, да не опалишемя приобщением, но очистимя от всякие скверны, огонь бы рекл еси, недостойных опаляя, се предлежит Христос на пищу всем». Мне же прилепляйтесь, Богови, благо есть, и полагайте на Господа упование спасения моего. Аминь. И потом причастись сокрушенным сердцем, и паки воспой благодарное к Богу, и поклонцы по силе, прощение ко брату. Аще един, и ты ко образу, пад на землю, глаголи, прости мя, владыка Христе Божий, елико согреших. Весь до конца говори, и потом образ целуй крест на себе, а прежде причастия надо бишь образ целовать. Ну, прости же и меня, а тебя Бог простит и благословит. Вот хороший умереть готов, сице видал, в правилах указано, твори так, так блюдись. Еще тебе скажу, старец, повесть, как я был в Даурах с Пашковым, с Афанасьем на озере Иргене. Гладный гораздо, а рыбы никто добыть не может. А иного и ничего нет, от глада исчезаем. Помоляя Бога, взяв две сети, в протоке перекидал. Наутро пришел, а на мне Бог дал 6 язей да 2 щуки. И на во всех людях дивно, потому никто ничего не может добыть. На другие сутки рыб 10 мне Бог дал. Тут же, сведав Пашков, и исполнися зависти, сбил меня с того места и свои ловушки на том месте велел поставить. А мне, насмех и ругаясь, указал место на броду, где коровы и козы бродят. Человеку воды по лодыжку, какая рыба и лягушка нет. Тут мне зело было горько, а осе, подумав рече, владыку человека любче, не вода дает рыбу. Ты вся промыслом своим спаси наш, строишь на пользу нашу, дай мне рыбки той на безводном том месте, посрами дурака того. Прослави имя Твое святое, да не рекут неверни, где есть Бог их. Близко к тексту. Псалом 113, стихи 9-10. И помоляся, взяв сети в воде с детьми бродя, Положились эти дети на меня, бедные, кручинясь, и говорят: «Батюшка, к чему гноить сети-те? Видишь ли, и воды нету, какой быть рыбе?» А же, не послушав их совету, на Христа уповая, сделал так, как захотелось, и наутро посылаю детей к сетям. Они же отвечали: «Батюшка-государь, по что идти, какая в сеть рыба? Благослови нас, и мы по дрова лучше забродим. Меня ж дух подвязает, чаю в сетях рыбу». Огорчась на большего сына Ивана, послал его одного по дрова, а с меньшим потащился к сетям сам, гораздо о том Христу докучаю. Егда пришли, иное чудно, и радошно обрели. Полные сети напихал Бог рыбы, свившися клубом и лежат с рыбой о середке. И сын мой Прокопий закричал: «Батюшка-государь, рыба, рыба!» И аз ему отвечал: «Постой, чадо, не так уподобает, но прежде поклонимся Господу Богу, и тогда поидем в воду». И, помолясь, вытащили на берег рыбу, хвалу воссылая Христу Богу, и паки, построя сети на том же месте, рыбу на силу домой оттащили. На утро пришли, опять столько же рыбы. На третий день паки, столько же рыбы. И слезно, и чудно то было время. А на прежнем нашем месте ничего Пашкову не дает Бог рыбы. Он же, исполнился зависти, паки послал ночью и велел сети мои в клочки изорвать. Что петь с дураком сделаешь? Мы, собрав рваные сети, починяв тайны, ином месте промышляв рыбку, кормились от него, таяся, и сделали ез. Ез — ловушка для рыбы из частокола или плетня. Бог же и там стал рыбы давать, а дьявол его научил, и ез велел в тай раскопать. Мы, терпя Христа ради, опять починили, и много того было. Богу нашему слава ныне и присно, и во веки веком. Терпение убогих не погибнет до конца. Псалом 9, стих 19. Слушай-ка, старец, еще. Ходил я на Шакшу озеро к детям по рыбу. От двора верст с 15. Там с людьми промышляли, в то время как лед треснул, и меня напоил Бог. И у детей накладши рыбы нарту большую, и домой потащил маленьким детям после Рождества Христова. И когда буду насреди дороги изнемог, таща по земле рыбу, понеже снегу там не бывает, токмо мороз велики. Ни огня, ничего нет, ночь постигла, выбился из силы, вспотел, и ноги не служат. Верст с 8 до двора. Рыба покинуть и так побрести. И на лисицы разъедят, а домашние гладны. Все стало горе. А тащить не могу. Потаща гоны места, ноги задрожат, да и паду в лямке среди пути ниц лицем, что пьяный, и озябше встав, еще попойду столько ж, и паки упаду. Гона подалю. Вологодское слово, мера расстояния, приблизительно с версту. Бился так много близко полуночи. Скинь из себя мокрое платье, вздел на мокрую рубаху сухую, тонкую, тофтяную, белую шубу и взлез на вершину древа, уснул. Повалялся, пробудился. Оно все замерзло, и базлуки на ногах замерзли. Шубенка тонкая, живот озяб весь. Увы, Аввакум, бедная сиротина, яко искра огня угасает, и яко неплодное древо посекаемо бывает. Только смерть пришла. Взираю на небо и на сияющие звезды. Там и помышляю владыку, а сам и перекреститесь я не смогу. Весь замерз. Помышляю, лежа, Христе свете истинный. Ощени ты меня от безгодного сего и намечаемого времени избавишь. Нечего мне стало делать, яко червь исчезаю. а се согрейся, сердце мое во мне, рванулся с места паки к нарте и на шею, не помню как, возложил лямку, опять потащил, и, ну, нет силки, еще версты четыре до двора, покинул и, нехотя, все побрел один, тащился с версту, да и повалился, только не смогу. Полежав, еще хочу побрести, но ноги обмерзли. Не смогу подымать, ножа нет, базлуков отрезать от ног нечем. На коленях и на руках полз, версту, колени озяблю, не могу владеть, опять лег. Уже двор и не самодалек, да не могу попасть. На гузне помаленьку ползу, кое-как и дополз до своей яконуры. У дверей лежу, промолть не могу, отворить дверей не могу же. К утру уже встали, уразумев, протопопица втащила меня, будь-то мертвого, в избу. Жажда мне велика, напоила меня водою, разболокши. Два ей горе бедной в избе стало, я да корова немощная, только у нас и животов было. Упала на воде под лед, изломався, умирает в избе лежа. В 25 рублях сия нам пришла корова, ребятка молочка давала. Царевна Ирина Михайлова ризы мне с Москвы и всю службу в Тоболиск прислала, и Пашков на церковный обиход взяв, мне в то число коровку ту было дал. Кормилась, ребята, год-другой. Бывало, и с сосною, и с травою молочка того хлебнешь, так легче на брюхе. Плакав, жена бедная с робятой зарезала корову и истекшую кровь из коровы дала найму казаку, и он приволок мою с рыбою нарту. На обеде я едше, грех ради моих подавился, другая мне смерть. С полчаса не дышал, наклонясь, прижав руки, сидя, а не куском подавился, но крошечку рыбки положа в рот, вздохнул. Воспомянув смерть, яко ничтоже человек в житии сем. А крошка в горло и бросилась, да и задавила. Колотили много в спину, да и покинули. Не вижу уж и людей, и памяти не стало. Зело горько-горько в то время было. Ей горько смерть грешному человеку. Дочь моя, Агриппен, была невелика. Плакав на меня, глядя много, и никто я не учил. Ребенок разбежався. Локтишками своими ударилась в мою спину, и крови печенье из горла рыгнуло и дышать стал. Больше промышляли надо мною много, и без воли Божией не могли ничего сделать, а приказал Бог ребенку, и он, Богом подвязаем, пророка от смерти избавил. Гораздо невелика была, промышляет около меня, быть-то большая, яко древняя Иудивь о Израиле, или яко Эсвирь о Мардахее, своем дяде, или Девора, мужа умная, о Вараце. Перечисленные ветхозаветные героини. Иудивь спасла Израиль, убив ассирийского военачальника Олаферна, книга Иудивь. Эсфирь, иудеинка, жена вавилонского царя Артаксеркса, спасла свой народ от гибели в вавилонском плену и вместе со всеми своего дядю Мардахея, которому угрожало повешение, книга Эсфирь. Девора, израильская пророчица, вовремя выслав войска военачальника Вараха, спасла Израиль от войск ханаанского царя. Книга Судей, главы 4-5. Чудно гораздо сие, старец, промысл Божий, ребенка наставил пророку от смерти избавить. Дни с три у меня зелень горькая из горла текла, не мог ни есть, ни говорить. Сие мне наказание за то, чтоб я не величался пред Богом совестью своею, что напоил меня среди озера водою, а то смотри, Аввакум, и ребенка ты хуже. И дорогою было, идучи, исчезнул. Не величайся, дурак, тем, что Бог сотворит во славу свою через тебя, какое дело, прославляя свое пресвятое имя. Ему слава подобает, Господу Богу нашему, а не тебе, бедному худому человеку. Есть писано во пророцах. Тако, глаголит Господь, славы своей я иному не дам. Книга Исаии, глава 42, стих 8. «Сие реченно о лжехристах, нарицающихся Богом, и на жиды, не исповедующих Христа Сыном Божиим, а инде писано: славящий мя прославлю». Первая книга Царств, глава 2, стих 30. «Сие реченно о святых Божиих, его же хощет Бог, того прославляет. Вот смотри, безумней, не сам себя величай, но от Бога ожидай, как Бог хощет, так и строит. А ты, су, какой святой! Из моря напился, а крошкою подавился. Только б Божиим повелением не рубенок от смерти избавил, и ты бы, что червь, был да и нет. А величайся, грязь худая, я субесов изгонял, то се делал, а себе не мог помощи, только бы не рубенок. Ну, помни же себя, что нет тебя ни со что, аще не Господь, что сотворит по милости своей. Ему ж слава.